Глава 37. Возвращение. Супруги долго еще сидели на камнях, переживая увиденное. Однако оба они понимали, что впереди их ждет множество дел. Первой об этом напомнила Надя. «Ну что, с бандитами теперь все ясно. Пойдем искать наших». «Подожди», — поднялся Нанос. «Посмотрим, что с остальными лодками. Было бы хорошо на одной из них доплыть до того берега. Не пришлось бы снова топать по камням». «Ты знаешь», — содрогнулась девушка, — «я уж лучше потопаю, чем...» Она кивнула на озерную гладь, и ее снова передернуло от прокатившейся по телу волны дрожи. «Ну, вообще-то...» — почесал перевязанную голову Нанос. «Да и лодок все равно что-то не видно. Вряд ли они уцелели. Нужно будет потом сюда с парнями вернуться, хотя бы эту достать». «Зачем? Ты же сам сказал, что она нам ни к чему». «И как? Кто согласится лезть в пасть к этой великой дуре?» «Как это мы придумаем? Вон из негодного оружия крючев наделаем, так что, может, и в воду лезть не придется. А насчет «зачем» — это я погорячился, что она нам ни к чему. Сдурковал, как ты говоришь». «Ну и зачем?» «Да хоть в Лавозеро съездить, набрать всяких полезных вещей, и рыбу с нее ловить удобно. Не великую, простую». «Нет, моторка нам бы очень пригодилась». «Сейчас в любом случае не до этого», — мотнула головой Надя. «Пойдем скорее, пока у меня еще силы есть». «Мало, правда». «А вот давай-ка мы их сначала подкрепим», — кивнул на рюкзак ее муж. «Там вроде бы и что-то оставалось съестное. А то ведь не ели уже, я не знаю сколько». «Нет!» — замахала руками девушка. «У меня сразу все назад полезет после этого. Вот найдем своих и закатим пир горой. Кстати», — вспомнила она о несостоявшейся свадьбе, «если от селения хоть что-то осталось, то там должно быть много еды. Что-то мне не очень верится, что там хоть бревнышко целое найдется», — засомневался супруг. «Так нам же все равно мимо идти, вот и глянем заодно. Сейчас-то в гору лезть незачем». «Незачем?» — помрачнел Нанос. «А может, поднимемся все-таки? Вдруг там...» «Сейд?» — с грустью посмотрела на замолчавшего мужа Надя. «Мы ведь говорили уже об этом». «Посмотри туда!» — махнула она рукой вдали вверх. «Там даже выглядит все по-другому». «Да», — соглашаясь с ней, тяжело выдохнул парень. «И Селадан тоже там остался. Мы так его и не похоронили. У него сейчас такая могила, что любой ноид бы ему позавидовал. Прямо в священной горе». «Не знаю. Я вот не завидую», — передернула Наноса. «Видимо, ему представилось, что если бы вышло все так, как он задумал, то ему тоже пришлось бы сейчас лежать под каменными завалами этой самой горы». «А я и забыла, что ты теперь ноет», — ласково улыбнулась Надя. «Ладно, пошли к Сейту», — поморщился от чего-то супруг. А потом, когда они отошли уже на приличное расстояние, сказал: «Ты знаешь, наверное, я все-таки не ноет. Не настоящий ноет, во всяком случае. Я ведь ничего не сумел сделать. Твой отец застрелил Парсыкина. Гор повел людей в безопасное место. Ты пошла прямо к бандитам, чтобы попытаться их сюда не пустить. Бас с варварами приняли смерть в неравном бою. Сейд тоже ради нас пожертвовал жизнью. А я? Я только другим жизнь отравлять умею». «А ну не дуркуй!» — рыкнула на мужа Надя. «Вот что в тебе точно есть нехорошего, так это твое дурацкое самобичевание. Я не смог, я не сумел, я ни на что не годен», — гнусавым голосом передразнила его девушка. «Между тем, именно ты спас всех нас от варваров. Именно ты придумал, как избавиться от бандитов. Да и Саамов организовал. Дал им волшебного пенделя, тоже ты. И потом не забывай, что это только начало. Впереди, ой-ой-ой, сколько дел и забот. Вот об этом и надо в первую очередь думать. Не о том, что не удалось сделать, а о том, что предстоит совершить». «Вот, ты даже говоришь красивее, чем я». «Да я и вообще красивее», — подмигнула девушка и, не сдержавшись, прыснула. Нанос тоже не смог долго печалиться и сокрушаться, и его смех вскоре присоединился к Надиному. Но все-таки это был смех сквозь слезы. Слишком уж много пришлось пережить супругам в последнее время. Слишком свежими были на их сердцах раны, чтобы веселиться легко и беззаботно. И, конечно, самую глубокую рану для них оставила гибель Сейда. Поэтому Надя ничуть не удивилась, когда муж, оборвав смех, вновь вернулся к этой теме. «Слушай, я вот что подумал. Ведь ты в туннелях свою маму видела, так?» «Ну, видела. Почти догадалась уже, куда клонит супруг девушка. Только я не знаю, что именно. Призрак, мираж, а то и просто галлюцинацию. Это не важно. Главное, видела, и она тебе помогла. Теперь смотри, Семен тоже ее видел, и она ему тоже помогла. И я видел, и мне помогла. Тебе-то чем помогла? Скорее уж нам через тебя. Неважно, главное, помогла. Вот я и подумал, ведь она и Сейду могла помочь. Я тебя очень хорошо понимаю, положив ладонь на плечо мужу, ласково сказала Надя. Я ведь и сама хотела бы в это верить. Но давай все-таки смотреть правде в глаза. Мистика мистикой. Но взрыв был более чем материален. Вспомни-ка или просто оглянись вокруг. А его причина нам тоже хорошо известна, так что... «А я все равно буду надеяться», — упрямо выдал Нанос. «И верить. Я все-таки ноет, хоть и не очень хороший пока. И мистика для меня...» «Это... как ее?» — защелкал он пальцами, подбирая нужное слово. «Родная стихия», — подсказала Надя. «Вот-вот», — закивал супруг, хотя в глазах его девушка заметила сомнение. «Возможно, парень спутал стихию со стихами. Так верь, Нанос!» «Верь, кто не дает?» — улыбнулась она. «Главное, не питать напрасные надежды, чтобы потом больно не было. Я думаю, после всего, что случилось, больнее уже быть не может», — буркнул Нанос. «Эх!» — вздохнула Надя. «Твои бы слова да духом в уши. На то я и Нойд». За разговорами они не заметили, как дошли до того места, где когда-то располагался Саамский Сейд. «Хотя почему когда-то?» «Смотри, смотри!» — радостно воскликнул Нанос. «Вот здесь я и жил!» Надя подняла глаза и удивленно огляделась. Селение было на месте. Уцелели, правда, далеко не все жилища. Многие вежи оказались раскатанными по бревнышку. У остальных полностью или частично отсутствовали крыши. Но даже при беглом взгляде было очевидно, что привести все в порядок не составит слишком большого труда. И что удивительно, девушка ощутила вдруг, что она дома. Непонятно, чем это было вызвано. То ли тем, что возле селения раскинулось озеро, а ведь вся ее предыдущая жизнь прошла на воде, то ли тем, что она подспудно уже себя приготовила к тому, что отныне будет жить здесь, а может еще тем, что это место так любил тот, кого любила она сама. Нанос как раз бросился к небольшой, стоявшей с краю вежи. От ее крыши остались одни голые прутья, но низкие бревенчатые стены даже не покосились. «Здесь мы жили с мамой и с Вехой», — замахал руками супруг, подзывая Надю. «А потом с Сейдом. Вот здесь, смотри». На лице его сияла настолько искренняя, неподдельная радость, что девушка не смогла не улыбнуться в ответ. «Мы здесь с тобой и будем жить, ладно?» Обнял ее Нанос, когда она подошла ближе. «Я все починю, легохонько. И будем, ага?» «Ага-ага», — рассмеялась Надя. «Вдвоем будем жить?» «Конечно, вдвоем», — разом слетела с губ мужа улыбка. «А кто еще?» Тут он, что-то сообразив, широко распахнул глаза и прошептал. «У нас что, скоро кто-то будет?» «Может, и будет, но не скоро еще». Осторожно потрепала перебинтовую рыжую голову девушка. «Успокойся. Я сейчас имела в виду, что, наверное, неплохо бы и остальных людей сюда привести». «А, это...» — слегка взгрустнул Нанос. «Впрочем, ненадолго». «Конечно, приведем. Сейчас и приведем. Или ты тут подожди, а я сбегаю легохонько». «Нет уж, вместе пойдем. Что-то мне не понравилось с тобой разлучаться». «Мы порознь в какие-то крайности впадать начинаем. Ты лучше мне вот что скажи. Я тут ни одного оленя не вижу, ни живого, ни мертвого. Значит, люди все-таки с ними ушли. Но тогда они вряд ли смогли уйти очень далеко. Так ведь? Может, так. А может, и не совсем, — почесал рыжую макушку Нанос. Летом олени на дальних пастбищах пасутся. В загоне сейчас, если только больные оставались, или те, которых на забой выбрали. Так что, может, их совсем мало было. Надя вспомнила про несостоявшуюся свадьбу с Парсыкиным и подумала, что если какие-то олени и были в загоне, то их наверняка забили для пиршества. Значит, люди были налегке. Как же далеко они могли уйти? Приложив к колбу козырьком ладонь, она стала всматриваться в противоположный берег озера. Никого там не увидела, зато услышала, как позади кто-то вскрикнул. «Нанос! Ты живой! И дочь небесного духа тоже!» В голосе слышался не просто изумленный восторг, а даже что-то вроде священного трепета. Девушка обернулась. Перед ними стояли два саама, вышедшие из поломанного леса. «Конечно, мы живые!» — невозмутимо ответил Нанос. «Вождю нельзя погибать, и я, ваш Ноид, попросил духов защитить его... ее». «Ага», — мысленно усмехнулась Надя. «А тебя самого они защитили безо всяких просьб. По умолчанию». «Селение я тоже попросил сильно не трогать, видя, что изумленные мужчины с радостью глядят на уцелевшие жилища», — повел рукой Ноид. «Так что жить остаемся здесь. Бегите, зовите остальных. Надеюсь, все живы?» Саамы отчаянно закивали, тут же развернулись и побежали туда, откуда пришли. «А вы чего приходили-то?» — крикнула им вдогонку Надя. «Узнать, как тут?» — откликнулся один из них. «И кто тут?» — крикнул следом другой. «А тут мы!» — глянув на супругу, с улыбкой подытожил Нанос. «И тут хорошо, так ведь?» Внезапно он снова убрал улыбку и с явной опаской спросил. «Или ты все-таки хочешь вернуться в Зори?» «Ты ведь не хочешь?» — заглянула в его большие серые глаза Надя. «Я нет». «Ну тогда и я нет. О чем разговор?» Пока Нанос чинил крышу, Надя откопала, отчасти в самом буквальном смысле, довольно много вполне пригодной еды. Все-таки, хоть та свадьба, к счастью, и не состоялась, но рвение Парсыкина не пропало даром. Сейчас эти приготовленные для свадебного пира яства пришлись как нельзя кстати. Девушка подобрала оленьи шкуры, разбросанные между хижинами взрывом. Возможно, некоторые из них составляли до этого части крыш. Расстелила их на земле, мехом к низу, и стала выкладывать на эти импровизированные скатерти найденную еду. От вида и запаха больших кусков жареного мяса и рыбы у нее потекли слюнки и заурчало в животе. В конце концов Надя не выдержала и позвала Наноса. «Иди скорее есть, а то я сейчас слюной захлебнусь». Супруг оставил недоделанную крышу и поспешно, чуть ли не бегом, подошел к ней. Глаза его с жадностью пожирали разложенные яства, но он все же спросил: «А может, подождем остальных?» «Зачем мы их будем ждать? Они что, без нас есть не умеют?» «Я вот без них точно умею. И если ты все же решил ждать остальных, то и без тебя тоже сумею, не беспокойся». Сказав это, девушка схватила большущий кусок мяса и впилась в него зубами. Нанос шумно сглотнул и поспешил сделать то же самое. А когда, насытившись, они запивали плотную трапезу, принесенную из озера водой, кипятить и заваривать чаем, осоловевшим после еды, было попросту лень. К селению стали подходить и его жители. При виде Наноса и Нади уставшие испуганные люди тотчас приободрялись, начинали улыбаться, а увидев, что уцелели почти все вежи, многие из них и вовсе возликовали. К тому же их ожидала вкусная обильная еда, так что возвращение оказалось для всех во многих смыслах радостным событием. Разумеется, больше всех обрадовались встречи с молодыми супругами Гор и Семен Будин. Пока они ели, Надя с Наносом вкратце пересказали им произошедшие события. Старый варвар искренне расстроился, узнав о самоотверженной гибели Сейда. Семен тоже сделал вид, что ему ужасно жалко пса, но все-таки он знал его мало, и девушка видела, что отец больше горюет о чем-то другом. «Ты чего?» — спросила она напрямик. «Неужели не рад, что все закончилось?» «Конечно, рад», — натужно улыбнулся Будин. А потом заговорил вдруг совсем о другом. «Так эту лодку, вы говорите, и впрямь можно достать?» «Хотя», — раздосадованно махнул он рукой, — «что мне теперь?» «Что-то я тебя не поняла», — нахмурилась Надя. «Что значит теперь, и при чем тут лодка?» «Пригнись», — поманил ее пальцем отец. Девушка присела к нему и наклонила голову. «Ты ведь помнишь, я говорил тебе, что у меня получилось немного пройтись на своих ногах?» «Помню», — ответила Надя, не став уточнять, что не очень-то в это верит. «Так вот, я надеялся, что с помощью этих волшебных камней полностью вылечусь и смогу ходить, как прежде». «Ну так и...» — начала девушка и осеклась, вспомнив, что пещеры и туннели с камнями погребены под многометровыми завалами. И когда она попыталась выкрутиться, но получилось это весьма и весьма неловко. «Так и ладно. Зачем тебе теперь ходить? Ты небесный дух. Тебя куда надо, отнесут. Только свистни». «Туда, куда мне нужно, не отнесут», — насупился Будин. «А куда тебе нужно?» — искренне удивилась Надя. «В полярные зори. Я бы с кем-нибудь, хоть вон с гором, доехал бы до Лаозера на моторке, он бы ее назад пригнал, а я бы дальше покатил. Вы же говорите, там две машины есть на ходу». «Папа, зачем тебе в полярные зори?» — недоуменно воскликнула девушка и снова осеклась. «Ах да, Светлана Александровна, ты скучаешь по ней?» «Очень. Только в разлуке понял, как же я на самом деле люблю», — понизил голос отец. «Я тебя тоже очень люблю. Больше жизни люблю, ты сама знаешь. Но я встретился с тобой, увидел тебя, узнал, что ты теперь не одна, что у тебя все хорошо. Я ведь тебе теперь, по большому счету, не нужен. А вот ей, да и она мне. И ты знаешь, я не стал тебе говорить, но когда я встретил там, в пещерах, маму, в общем, она сказала мне, что одобряет мой выбор, что благословляет наш со Светланой брак. И я тогда сразу решил, что обязательно вернусь к ней, и что мы с ней обязательно распишемся. И пусть над нами смеются, плевать. А вот теперь Будин повесил голову. «Папа!» — сквозь слезы пробормотала Надя. Потом склонилась над ним, обняла за плечи, прижалась мокрой щекой к груди. «Папочка, милый! Но, может быть, мы еще найдем камни. Может, есть другие пещеры». И тут вдруг она, кое-что вспомнив, встрепенулась, вскочила и крикнув: «Подожди, я сейчас!» Помчалась туда, где стояла вежа Селадана. Эта хижина то ли случайно, то ли и впрямь из-за благосклонности к ней духов, одна единственная из всех оказалась целехонькой, с крышей. Надя ворвалась туда и, склонившись к лежанке, принялась шарить под шкурами. Ну да, память ее не подвела, и ничего ей в прошлый раз не пригрезилось. Лежанка и впрямь представляла собой каменную кладку, и девушка была на 100, на 300% уверена, что камни эти не простые булыжники, а именно те самые, волшебные, из священной пещеры. Вернувшись к отцу, не в силах сдержать широченную улыбку, чем откровенно того озадачила, она объявила: «Папа, я нашла тебе временное жилье». «Почему временное?» — заморгал Семен Будин. «Ты думаешь, мне недолго «Не дуркуй!» — не переставая улыбаться, притопнула Надя. А потом неожиданно возникший в горле горько-сухой сладкий ком заставил ее поперхнуться, откашляться, и закончила она совсем тихо: «Потому что постоянное жилье у тебя там, где тебя любят и ждут».